Валь. Чего, тебе делать нехуя? А что ты ругаешься? А нахуя вы мне нужны с вашими звонками? Ну, я бы хотел с тобой поговорить по-нормальному. Как у вас проходил секс? Иди ты нахуй. Почему?